думает иначе. Линдли и Фрэнсис послали своих эмиссаров к большевикам в надежде, она всегда оправдана, не все мосты сжечь. У Ленина свой план – прямо противопоставить эмиссаров послам – Локарта Линдлею, Робинса Фрэнсису. Трудно сказать, в какой мере русским известна жизнь Робинса, но они достаточно осведомлены о жизненной стезе Локкарта. Однако в их поведении нет предвзятости. Это свойство национального характера или тактический ход их молодой дипломатии. Истинная дипломатия не уходит от борьбы, если даже ей противостоит фигура столь своеобразная, как Локкарт. Кстати, эту корректность по-своему преломила и истолковала пресса. Для нее Локкарт – влиятельный англичанин, прибывший в Питер в качестве доверенного лица Ллойд Джорджа. При этом симпатии Локкарта, разумеется, на стороне русской революции. Все это повторялось прессой столь настойчиво и было так убедительно, что ввело в заблуждение и русских, и англо-французов. Первые устремились к Локкарту, вторые – от него. А как поведет себя Ленин? В какой тактике держится он? Ленин не заставил себя ждать. Он принял Локкарта тотчас же. Когда, войдя в комнату, Локкарт шагнул к письменному столу, из-за которого вышел Ленин, англичанин увидел боковым зрением, сумеречным и нерезким, как с полукресла, стоящего у окна, поднялся Троцкий. «Здравствуйте», — произнес Ленин, протягивая руку и с испытующей твердостью глядя Локкарту в глаза, точно говоря, «даже любопытно, вон вы какой, Брюс Локкарт! Мне хвалили ваш русский язык. Будем говорить по-русски?» «Ну что ж, по-русски так по-русски», — произнес Локкарт с неунывающей отвагой, теперь пожимая руку Троцкому. «Здравствуйте, здравствуйте». В голосе Ленина Локкарт почувствовал радушие и хотел ответить полной мерой. «По-русски так по-русски», — повторил он, просияв. Ленин вернулся за стол и предложил Локкарту место слева от себя, в то время как Троцкий пошел к своему полукреслу. Мгновенная пауза будто засекла позицию каждого. Ленин и Локкарт готовы были начать беседу. Троцкий, удалившись к окну, явно свидетельствовал, что его интерес к этой беседе ограничен. Локкарт еще раз оглядел кабинет. Так вот где первый большевик России читал Робинсу свои полуночные проповеди и пододвинул стул ближе к письменному столу. Он не намерен был тратить время на раздумья. Разумеется, он будет благодарен советскому премьеру, если тот осветит нынешнюю стадию отношений с немцами. Ленин посмотрел на Локкарта не без улыбки. Наверное, Локкарт мог бы ответить на этот вопрос не хуже Ленина. Ведь все опубликовано, все на ладони. Но вопрос задан и требует ответа. Быть может, ответ будет в такой же мере лишен оригинальности, как и сам вопрос. Но, очевидно, для начала беседы такой вопрос, как и ответ, необходимы. «Мы вели переговоры с милитаристами, и условия, которые нам предъявили, могли предъявить только милитаристы». Ленин скосил глаза на книгу, лежащую на столе. «Условия эти нельзя назвать иначе, как скандальными, но мы их примем». «Но как прочен будет такой мир, и насколько его хватит?» — спросил Локкарт. И, придвинувшись к столу, прищурился с очевидным намерением рассмотреть название книги. «Насколько его хватит?» — Ленин воспроизвел вопрос Локкарта даже интонацией, не утаив чуть иронического отношения к словам англичанина. «Насколько хватит, трудно сказать».